Это так, мистер Родригес. Просто я хочу заострить ваше внимание, как бизнес-партнера, что половина промышленных активов Пенсильвании приносит и половину чертовых убытков чертовой промышленности чертовой Пенсильвании. Если бы сегодня не пришел ваш УПС, послезавтра нам пришлось бы банкротиться. А почему бы он вдруг не пришел? Неужели я дал вам повод сомневаться в моих словах, сеньор Алири? Нет, ни разу, ни тени повода. И верите, нет, я нисколько не переживал. По-моему, ваш коммунизм заразен. Но я ответственный партнер и докладываю вам истинное состояние дел холдинга. Продолжайте покупать, сеньор. Только промышленные активы, добыча и производство. Об убытках не беспокойтесь, они предусмотрены и просчитаны компетентными людьми. Пусть у них голова и болит. Наше дело, делать наше дело. Я выражаю полное и искреннее довольство всеми вашими действиями в качестве партнера. У меня тоже нет ни тени повода усомниться в вашей профессиональной пригодности и честности. Могу я перейти к тому делу, по которому сегодня к вам пришел? Извините, мистер Родригес, я весь внимание. Благодарю вас, что учли мои пожелания и не использовали своих людей в решении скользких вопросов. Мы привлекали итальянских бандитов вовсе не для того, чтобы истратить лишние деньги, которые могли сэкономить, а чтобы уберечь борцов за свободу Ирландии от сомнительных пятен в репутации. Сегодня пришел их день. Мне нужны 4 машины, с водителями и наблюдателями. Всего 8 человек, но это должны быть ваши лучшие люди. Лучшие для чего, мистер Родригес? Лучшие – это понятие несколько расплывчатое. Ваши люди попарно поступят в распоряжение моих и будут беспрекословно исполнять их приказы. Никаких геройств, никаких следов. Майкл Алири задумался всего на пару минут. Есть у меня такие люди. 21 мая 1953 года. Чукотка, бухта Провидения, поселок Урилики, штаб 14-й краткой ударной армии. Десантной армии вторжения. Полная боевая готовность 14-й ударной армии была объявлена еще 18 мая и за истекшие двое суток ее командующему, герою Советского Союза, генерал-полковнику Алешеву Николаю Николаевичу так и не удалось выкроить время на сон. Да и в целом неделька выдалась та еще. Началась все с отставки Сталина, о которой он сам же и объявил на всю страну по радио. Речь товарища Сталина Алешеву очень понравилась. Сталин рассказал всему миру о своей работе на посту руководителя страны. Рассказ подкупал самоиронией и честным признанием ошибок, в том числе и вину на неожиданное нападение гитлеровской Германии признал своей лично. Не ожидал именно он, многие вполне себе ожидали. Объяснил Сталин и почему именно он не ожидал, заострил внимание на схожести нынешней обстановки с 41-м годом. И именно этим обосновал свою отставку. Пообещал регулярно приходить в эфир на радио, где он будет делиться своими идеями в области социального развития советского общества. Ведь совсем недалек тот момент, когда люди в производственных процессах будут не нужны. Роботы будут добывать сырье, производить изделия, водить поезда и самолеты, и даже лечить людей будут роботы. К чему это приведет человечество? Об этом и нужно думать, причем уже сейчас. Но и это, буквально взорвавшая привычный миропорядок, новость недолго оставалась главной. 17 мая, когда на Дальнем Востоке СССР уже занималось утро 18-го, пришло известие о гибели президента США Эйзенхауэра. 4-й ударной объявили полную боевую готовность, с тех пор генерал-полковник Алешев из штаба совсем не выходил. Новости шли потоком. Его и начальника штаба армии, генерала-майора Дружинина, подключили к недавно созданному каналу ЧК, объединенной ленты донесений Бругенштаба и УВРНГБ. Какой умник додумался до создания этого чрезвычайного канала, Алешев не знал, кто это был, но от души пожелал ему доброго здоровья и карьерного роста. Оно того стоило, командующий армией как будто прозрел, и игра для него пошла уже не вслепую. Многого они, конечно, не понимали, всякие там Смит-12 красный, или Уоллис-3 желтый тяжелый, что-то значили лишь для тех, кто понимал эти коды, но и без этого картина открывалась довольно ясная. Почти сразу после гибели президента, директор ЦРУ Аллен Даллис потребовал ареста вице-президента Никсона за измену родине и свержение законно избранной власти. Даллис признавал свою вину в организации незаконной слежки за Никсоном и готов был ответить за это перед комиссией Сената, но уже после. Сначала он требовал ареста Никсона и всех британских агентов. Требования Аллена Даллиса поддержали министр обороны Дуглас МакАртур и государственный секретарь Джон Даллис. Никсон не удивил, и, поддержанный генеральным прокурором и председателями обеих законодательных палат, объявил МакАртура и братьев Даллисов, в мятеже против своей законной власти. И тут понеслось. Позже пошли сообщения о гражданских беспорядках, постепенно перерастающих в городские бои, а к вечеру 20-го, уже стало понятно, что второй гражданской войны в США уже не избежать. Прилег командарм только в начале третьих суток, от объявления полной боеготовности своей армии. Всего через 3 часа его поднял сигнал воздушной тревоги. Цель одиночная, предположительно Дуглас С-54. Военный или гражданский, пока непонятно, он изменил курс и идет вдоль границы, по-моему, он демонстрирует мирные намерения и ждет наших истребителей. Как скоро они его перехватят? Через 1.5 минуты, товарищ генерал-полковник. Алешев принял у адъютанта стакан, с наслаждением втянул носом аромат крепкого индийского чая, немножко отхлебнул, и посмотрел сквозь стакан на свет. У нас новый чай, так точно, товарищ генерал-полковник. Чай у нас теперь из самой Индии, со 109-го вчера разгрузили. Еще кофе есть, вроде арабский. Заварить, Николай Николаевич, не нужно, Вадим. Чай великолепный, ты мне, пожалуй, сахар больше совсем не клади. Ну что там, борт гражданский Аляска Airlines, говорят, что на борту вице-губернатор округа Аляска, который просит о неформальной встрече с советским руководством, стало штатом в 59-м году. Посадите его на всякий случай на Черном озере, маловероятно, что там атомная бомба, но исключать не будем и этого. Пока добирается, как раз и Москва проснется. Бомбы, конечно, на борту не оказалось, а Москва отозвалась сразу, как только подтвердилась личность визитера и запрошены дополнительные инструкции. Генерал-полковник Алешев назначается полномочным представителем советского правительства в переговорах с властями округа Аляска США. Рокоссовский, Косыгин, Громыко, начальник штаба армии, генерал-майор Дружинин даже присвистнул от удивления. Как у Жукова в Берлине 45-го, какой-то протокол нужно будет соблюсти, Николай Николаевич. Какой еще к чертям протокол? Встреча неофициальная и к тому же тайная. Хотя официальный переводчик нам точно не помешает. Запроси через особый отдел, и сам Семенов пусть подходит. Бенджамин Хайнцлиман близоруко оглядел русских, 3 генерала с красными от недосыпа глазами, ни одного гражданского, даже переводчик-офицер. Господа, губернатор округа Аляска, сэр Эрнест Генри Грининг поручил мне установить контакт с советским правительством. Вы его установили, мистер вице-губернатор. Высшее руководство страны знает о вашем визите и уполномочило меня вести переговоры. Прежде всего мы хотели бы выяснить причину, по которой вы решились пойти такой рискованный шаг, который небезосновательно можно толковать как измену родине. Видите ли, господин генерал, жизнь она немножко сложнее шаблонных понятий, и иногда возникают ситуации, в которых мы просто вынуждены предпринимать шаги, которые раньше можно было толковать так, как вы сказали. Я полагаю, что вы не хуже меня в курсе, что сейчас происходит в Америке. Со дня на день объявит о своей независимости Техас. Это неминуемо вызовет эффект домино. На очереди воссоздание Конфедерации Южных Штатов. У нас в стране вот-вот начнется вторая гражданская война. Теперь, если позволите, я вкратце обрисую конкретно наше положение. Округ Аляска – это не штат. У нас нет своего казначейства, мы не можем даже привлекать напрямую займы. Бюджет округа всегда финансировался напрямую федеральным правительством, которого теперь нет. Вернее, есть, и уже даже целых 3, но лучше бы их совсем не было. Все они требуют от нас поддержки, но при этом не могут исполнить свои обязательства. Мы, к сожалению, не Техас, который имеет возможность начинать свою политику без оглядки на остальных. Мы просто вынуждены обратиться за поддержкой к одному из своих соседей. Оставалось только сделать выбор, к какому из 2, к вам или к британцам в Канаде. И мы таки его сделали, господин генерал. Почему вы выбрали нас, мистер? Сэр Грининг сказал, что если начнется война, то вы порвете британцев на мелкие клочки, как обезьяна газету. Генералы при этом хищно заухмылялись, улыбнулся даже особист-переводчик. Алешев, однако, быстро взял себя в руки. Довольно образно, но в целом верно. Какой поддержки вы от нас ждете? 23 мая 1953 года. Москва. Казанский вагзал, вагон-салон агитационного поезда «Красный коммунар», категорически отказавшись от торжественных мероприятий, посвященных началу всесоюзного турне на агитационном поезде «Красный коммунар», Иосиф Виссарионович Сталин создал возможность, не привлекая лишнего внимания, провести второе заседание ЧКО. Константин Константинович Рокоссовский прибыл на вокзал со Светланой, в качестве почти члена семьи, а Павел Анатольевич Судоплатов под предлогом инспекции принятых мер по обеспечению безопасности товарища Сталина. Сидели, пили роскошный индийский чай, курили, ждали. Вагон был разделен на три части, большой салон и два небольших предбанника, в одном из которых отец вразумлял дочь, иногда повышая голос. Вот, опять донеслось овца пустоголовая. Рокоссовский вздохнул и решил, что паузу чем-то нужно заполнить. «Слушай, Паша, а почему американцы так до сих пор и не выявили наших долларов? Понимаю, что качественно печатаем, но должны же у них быть способы контроля. Ведь миллиарды уже были у них такие способы, шеф. Только, когда Эйзенхауэр национализировал Федеральный резервный банк, нам удалось завладеть архивом уничтоженных банкнот. Так что доллары мы печатаем самые настоящие, так сказать, даем им вторую жизнь, как тот финансовый господь бог, по имени Мамона. Если у нас утечки не случится, сами они никогда не докопаются до сути. Да и не до того им сейчас, Костя». Из предбанника донеслось на сетки озабоченные, и беседа затихла сама собой. Рокоссовский опять погрузился в раздумья. Американцам действительно было не до того. Позавчера Техас объявил о своей независимости и тут же оказался втянут в военный конфликт с Мексикой. Конечно, не случайно. Ограбившая Эль-Пасо банда специально завела преследовавшую ее бригаду техасских рейнджеров на заранее подготовленные позиции в глубине мексиканской территории, где их блокировала уже мексиканская армия, на заранее оборудованных артиллерийских позициях. Бригада вызвала подкрепление, но и этого мексиканцы тоже ждали. Хорошо началась у Техаса независимость, правильно началась. Со дня на день ожидалось и воссоздание Конфедерации Южных Штатов, а значит и противодействие их и прочих США выйдет на новый уровень, который коснется уже армии, которая пока в ситуацию не вмешивается. Теперь, хочешь не хочешь, а придется вмешаться, выбора им просто не оставили. Из другого предбанника вошел Вышинский, присел к столу, прислушался, хмыкнул. Раньше надо было пороть. Наконец вошел и довольный собой, улыбающийся Сталин. Ты, Костя, будь с ней построже. Вроде и не глупая баба, а все равно ничего не понимает. Живет в каком-то придуманном мире. О чем вы спорили, Иосиф Виссарионович? О внуке. Иосиф-младший поедет учиться в Ленинградское Суворовское училище МГБ. Но мы не спорили, а теряли время. Спорить тут ни о чем. Я до сих пор глава семьи, и я решаю, кому и где нужно учиться. Давайте по-быстрому главное обсудим, да и будем трогаться. Связь у нас всю дорогу будет. Так ведь, Павел Анатольевич? Так точно, товарищ Сталин. Связный вагон у меня был на особом контроле, все-таки аппаратура новая. Товарищ Сталин теперь не я, а Василий. Ну что ж, если связь будет, то можно и отправляться. Все пока идет по плану и пусть себе идет. Или у вас есть еще вопросы? Вопросов нет. А вот совета спросить хотели, кого нам в бюро ЦК включить. Вы на Василия Иосифовича повлиять сможете? Не смогу, кроме того и не советую. Он умом обиженный, пусть себе в космос летит. Что скажешь, Андрей? Можно Брежнева, не подлый он. После Хрущева, московский горком как будто вторую жизнь обрел. Деятельный парень, заслужил. Заслужил, согласен. А остальные кандидатуры вам и так известны. Шелепин, семичастный. По мере необходимости, привлекайте, а Вася пусть летает, пока не повзрослеет. К тому же, менять сейчас командующего ВВС КСОВК, совсем не подходящий момент. Все, выходите, мы отправляемся. Храни вас святые Маркс и Ленин, усмехнулся на прощание товарищ Сталин. 28 мая 1953 года, Филадельфия, Индепенденс Холл. Когда его бизнес-партнер коммунист-полковник скомандовал открыто и активно поддерживать генерала МакАртура и братьев Даллисов, в конфликте с Никсоном, Майкл О'Лири на всякий случай заказал мессу и пожертвовал церкви аж 10 тысяч долларов. Не от страха, нет. Просто он понял, что выходит на новый уровень, еще вчера казавшийся совершенно недостижимым, и решил отблагодарить Всевышнего. Хоть коммунизм и заразен, но атеизмом он пока так и не заболел. Хотя, лично он и оценивал шансы Никсона взять власть под свой контроль как более реальные, но спорить, разумеется, не стал. И правильно сделал. Комми, как всегда, оказался прав. Военным не хватало только общественной поддержки, и щедро оплачиваемая, в том числе и О'Лири, Газетная кампания послужила спусковым крючком для выстрела в демократию. Армия открыто приняла сторону МакАртура Даллисов, арестовала Никсона, генерального прокурора Герберта Браунелла, Сенат и Конгресс почти в полном составе, невзирая на партийную принадлежность. Все это произошло позавчера, а сегодня утренние газеты сообщили, что конфедераты предложили адмиралу Линду Маккормику пост президента. Маккормик взял время на размышления и предостерег МакАртура от опрометчивых действий в отношении конфедерации. Флот оставался пока над схваткой, но продемонстрировал, что своего он не упустит. Америка трещала по множеству швов, но председателю правления Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга на это было наплевать. Майкл О'Лири был ирландцем, а у ирландцев дела в Америке шли резко в гору. Командующий Атлантическим флотом. Комми поставили на ирландцев во всех штатах, О'Лири узнал об этом по своим каналам. Комми бизнес-партнер об этом молчал, но Майкл умел собирать и анализировать информацию, а в последнее время еще и имел возможность тратить на информацию деньги. Майкл О'Лири давно понял, что деньги в этой жизни не главное, а всего лишь инструмент достижения цели. А цель у него теперь была независимая Ирландия, а может быть даже независимая Ирландия в составе коалиции победителей Британской империи, с новым королем и верховным главнокомандующим, Майклом О'Лири. Председатель Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга еще раз оглядел исторический холл. Из 18 присутствующих на церемонии гражданских, 7 ирландцев и 11 членов бывшего кабинета Эйзенхауэра, включая обоих братьев Даллисов. Ирландия отныне сила. И ничего, что эта сила подконтрольна Комми. Комми классные парни. С ними и работать приятно, и есть чему поучиться. А вот и исторический момент. МакАртур закончил свою речь и положил руку на Библию. Клянусь приложить все усилия, клянусь восстановить единство, клянусь восстановить действие Конституции. Вот так, как только, так сразу. Сначала единство, потом Конституция, очень логично. Маккормик уже от насильственного единства предостерег. Интересно, а Бёрк свою долю захочет иметь? Даже если сам не захочет, то у него есть штаб и флот, которые этого наверняка захотят. Для них сейчас самое умное решение стать третьей стороной и уклониться от драки севера и юга. Значит, будет еще и Запад, а может и не один. Калифорния запросто может играть соло, как и Техас. Командующий Тихоокеанским флотом, Майкл О'Лири представили новому президенту, вернее верховному правителю, 9-м. 8-м представляли министра финансов, а 10-м сельского хозяйства. Майкл О'Лири присутствовал на коронации МакАртура уже в ранге министра торговли. «Благодарю вас, сэр». О'Лири пожал руку легендарному Дугласу МакАртуру и занял место у него за спиной для общей фотографии. Часть 2. Черчилль и Капут. 3 июня 1953 года. Даунинг-стрит. Резиденция премьер-министра Великобритании. Сэр Уинстон Черчилль откинул утренний выпуск «Таймс» и налил себе бренди. Выпил и снова налил. И снова выпил. Пару минут молча попыхтел сигарой, глядя в одну точку, и не моргая, пытаясь отвлечься, и забыть проклятую газету. Но не смог, рука потянулась сама. С первой полосы на него смотрел смеющийся Сталин. Эту фотографию из «Правды» уже перепечатывали все британские газеты, когда прошла новость об отставке того, кого он так страстно мечтал убить. Того, чья политическая фигура заслоняла самого Черчилля, как Гулливер Лилипута. Чертова свободная пресса умеет жалить. Статья так и называлась «Над кем смеется Сталин». Сталин смеялся именно над ним. Черчилль читал это в его глазах. За неполные 3 недели с момента своей отставки Сталин из политического Гулливера превратился в политического мессию. Именем Сталина уже назван город, который планируется построить на месте Шанхая, после работ по проведению дезактивации. О пенсионере Сталине не каждый день пишет хоть одно из ведущих западных изданий, а чаще и не одно. Его вспоминают при поступлении каждой новости, и вся эта конспирология все больше наполняется мистикой, постепенно вырастая в религию. А новости шли потоком, наполняя религию сталинизма все большей силой. Гибель Эйзенхауэра никаких дивидендов Британии не принесла, зря старались. Все дивиденды собрал Сталин. Америка развалилась на куски. Эти куски теперь ненавидят друг друга. Еще сильнее они ненавидят Британию. Зато все обожают дядюшку Джо. Советские посольства уже открыты в США, КЮШа, КСША, Аляске, Калифорнии и Техасе. И, как оценивают аналитики, только благодаря посредничеству русских им до сих пор удается избежать междоусобной бойни. Британские же посольства отказались принять все без исключения американские государства. Убийство Эйзенхауэра и развал государственности Британии не простил никто. Конфедерация Южных Штатов Америки. Конфедерация Западных Штатов Америки. В Америке у Британии не осталось ни одного агента. Все они, по странному стечению обстоятельств, погибли или пропали без вести. Впрочем, не только они, погибли и все агенты влияния. Вся финансовая элита Америки была отстреляна за трое суток, словно на них шла специальная охота. Нет, не так, на них, несомненно, шла охота, и она была спланирована заранее. Почти все финансовые институты теперь контролируют невесть откуда взявшиеся ирландцы, которые ненавидят Британию в квадрате, и как ирландцы, и как американцы. Если бы не постоянные стычки на границе США и Тюша, то МакАртур уже вторгся бы в Канаду, и вторгнется, как только ситуация нормализуется. А она нормализуется сразу, как только этого захочет Сталин. Или он не захочет, а просто заберет Канаду себе. Китайцы взяли Сингапур и сейчас добивают французов в Индокитае. При этом они строят военно-морскую базу на острове Рюген, именно для того, чтобы попытаться отомстить за Шанхай. Русские передали им кроме острова и самолеты со боеприпасами, поэтому удара можно ожидать в любую минуту. Египетская кампания тоже началась довольно странно, кто только не объявил Британии, Франции и Турции войну. Проще перечислить тех, кто не объявил. Неблагодарная Индия воспользовалась выводом из Пакистана корпуса Стивенса и сейчас восстанавливает государственный суверенитет над временно отторгнутой территорией. Даже Израиль объявил оккупантам войну, но только не СССР. Комми лишь сделали осуждающие заявления и разорвали дипломатические отношения с Францией и Турцией, а также с вторгшейся в Албанию Югославией. И хотя высадка войск в районе Суэцкого канала и прошла успешно, и даже до сих пор успешно развивалась, корпус Стивенса почти не встречая сопротивления продвигался из Суэца к Исмаили, французы также легко наступали от Порт-Саида через Думьет к Каиру, а турки от Эль-Ариша к Эйлату. Черчилля не покидало чувство, что это западня, которая вот-вот захлопнется. Он еще раз поглядел в глаза смеющегося с фотографии Сталина и еще раз налил и выпил. Как только широко разойдется информация о подготовке корейцев и китайцев на острове Рюген в Англии, начнется паника. И пресечь это просто нечем. Ни подготовку, ни панику. В дверь постучались. «К вам, сэр Иден, сэр. Просите, Стюарт». Черчилль, не поднимаясь с кресла, кивнул мрачному министру иностранных дел, призывая его отставить политесы и немедленно перейти к делу. «Что опять стряслось, сэр Энтони?» «Польша, Чехословакия, Болгария, Венгрия и Румыния объявили войну Югославии и Греции, сэр. Согласно договору Антанти Кордиаль, мы теперь должны объявить им войну». Черчилль снова перевел взгляд на газету, это сам дьявол. Потом шумно выдохнул и кивнул. «Ну должны, так должны. Делай, что должно и будь, что будет. Причин для уныния нет. Мы вот-вот вернем контроль над каналом». Энтони Идену едва хватило выдержки не поморщиться от перегарного запаха. «Да, сэр». 4 июня 1953 года. Москва. Внеочередное заседание кто? Президиума ЦК КПСС. Присутствуют. Первый секретарь Президиума ЦК КПСС. Председатель кто? Рокоссовский Константин Константинович. Председатель Совета Министров. Косыгин Алексей Николаевич. Секретарь Президиума ЦК. Министр государственной безопасности. Председатель Комиссии высшего партийного контроля. Судоплатов Павел Анатольевич. Первый заместитель председателя Совета Министров, председатель ГКК, Маленков Георгий Максимилианович. Министр иностранных дел, Громыко Андрей Андреевич. Министр внутренних дел, Меркулов Всеволод Николаевич. Министр вооруженных сил, Василевский Александр Михайлович. Председатель спецкомитета, заместитель председателя Совета Министров, Игнатьев Семен Денисович. Министр государственного контроля, Абакумов Виктор Семенович. Заместитель председателя ГКК, министр электронной промышленности, Лебедев Сергей Алексеевич. Заместитель председателя ГКК, главный конструктор ОКПАДИН, Королев Сергей Павлович. Секретарь Московского городского комитета КПСС, Брежнев Леонид Ильич. Министр по делам молодежи и спорта, Шелепин Александр Николаевич. На 16:00 заседания, когда основная повестка была исчерпана, слово взял Рокоссовский. «Товарищи, сегодня мы уже не сомневаемся, что и в космос полетим первыми, и англичанку добьем, пора задуматься о будущем. стоит признать, что к немедленному построению социализма по всем мире мы просто не готовы. Более того, мы к этому не готовы даже в масштабах всего СССР. У нас просто нет для этого кадров. Начатая товарищем Судоплатовым проверка по линии высшего партийного контроля выявляет ужасающую картину. У нас в Средней Азии, несмотря на чистки МВД, как было феодальное средневековье, так и есть до сих пор. Только баи стали поскромнее. Посылаемые из центра кадры просто перевариваются этим чудовищем и ни на что реально повлиять не способны. Круговая порука и кумовство под нашими знаменами и от нашего имени. Не намного лучше ситуация в Закавказье. Вторую чистку мы без товарища Сталина не осилим. Если и начнем, то нужно сразу готовиться к гражданской войне. В условиях ситуации внешней войны это крайне нежелательно. Скорее всего, мы победим и на два фронта, но наша внутренняя ситуация от этого намного лучше не станет. Перебили баев в гражданской, их место заняли точно такие же мерзавцы, перебил их уже товарищ Сталин, но ничего ведь не поменялось. На их место снова нашлись баи, и ведь уже из классово близких нам, из рабочих и колхозников. Боюсь, что если действовать привычными методами, Среднюю Азию нам придется выбить под ноль. Это настоящий кошмар, товарищи. Готовясь поднять этот вопрос на президиуме ЦК, я посоветовался с товарищем старшим. Он считает, что нам нужно, извините, плюнуть на дикие окраины. Нам нужно создавать зоны разных скоростей развития. Ускорив развитие центра, мы быстрее подготовим необходимое количество кадров для этих самых окраин, а пока их нам и самим не хватает. Не хватает, товарищи, не хватает. Партии предстоит большая чистка. Партия у нас большая, а коммунистов в ней мало. Предлагаю ускорить развитие объединенных РСФСР, УССР без западных областей, БССР и Северного Казахстана. Партии национальных республик распустить, желающих, после переаттестации, принять в КПСС. Все остальные республики будут развиваться с более низкой скоростью. Вложение в них будет на уровне Монголии, Маньчжурии и Синьцзяня. Товарищ Сталин считает, что в этих республиках, а также в европейских странах, находящихся под нашим влиянием, следует разрешить многопартийную систему, чтобы местные компартии не деградировали в тепличных условиях под нашей крышей. А преимущества социализма и плановой экономики мы скоро продемонстрируем наглядно. Будет у них пример, к чему стремиться, сами все за нами начнут повторять. Высказывайтесь сначала по сути вопроса, без деталей, товарищи. Это уже изменение стратегии, сначала решим, принимаем ли мы его в целом, а детали обсудим уже позже. Начинайте, Павел Анатольевич. Судоплатов, который тоже часто общался с товарищем старшим, инициативу соратника, разумеется, поддержал. Товарищи, ситуация просто адова. По самым скромным оценкам, переаттестацию не пройдут от трети до половины членов партии. Я за разработку новой стратегии развития. Спасибо, Павел Анатольевич. Георгий Максимилианович, не знаю, товарищи, по-моему, новая стратегия сильно напоминает имперский колониализм. Мы просто заменим бремя белых на бремя красных. Это мне не нравится идеологически, но с точки зрения развития экономики, этот шаг несомненно очень полезный. А что, Павел Анатольевич, у нас не хватит сил навести в республиках порядок? Не хватит, Георгий Максимилианович. Как только мы начнем проводить чистки национальной элиты до белых костей, сразу снова возникнет басмаческое движение. В республиках до сих пор очень сильны родоплеменные связи. Чтоб гарантированно этого избежать, придется отправить в расход почти 3/5 части их населения. Вы возьметесь руководить этой чисткой? Нет, я воздерживаюсь, товарищи. Спасибо, Георгий Максимилианович. Александр Михайлович, военный министр Василевский. После Сталина все стали общаться по имени-отчеству. За. Только для начала предлагаю провести дробление национальных республик, до мононациональных. Например, ту же Маньчжурию следует поделить на северную, где преимущество у этнических маньчжуров, и южную, где в большинстве уже ханьцы. По этому же принципу предлагаю перекроить и Закавказье, и Среднюю Азию. Узбеки, таджики, киргизы, пуштуны, джунгары, каракиты, осетины, абхазы, мингрелы. Да и турки с греками у нас есть. Республики у них получатся микроскопическими, но тем и лучше. Маленков тяжело вздохнул. Разделяй и властвуй. Маршал Василевский отреагировал мгновенно. Да, и бремя красных вместо бремени белых. Законы общественного развития сродни законам природы. Мы не можем заставить воду течь в гору. Главное, не метод, а цель. Если придумаешь план получше, мы тебя внимательно выслушаем. А пока твои реплики ничего не стоят, Егор. Все и так знают, что в президиуме ты последняя из того ХКО. Так что не позорь это звание. Предлагай что-нибудь по существу, или молчи. Не позорь себя. Так, стоп, вскочил Рокоссовский. Еще только этого нам и не хватало. Вас услышали, Александр Михайлович. Слово передается председателю Совета Министров. Алексей Николаевич, Косыгин был краток. За. Также кратко высказались Загромыко, Игнатьев, Абакумов, Судоплатов, Меркулов и Брежнев. Лебедев с Королевым воздержались. Наконец очередь дошла до новичка. Хотя все до этого говорили не вставая, Шлепин встал. Товарищи, с изменением стратегии экономического развития я согласен, но этого может оказаться недостаточно. Сама система, когда члену партии предоставляется больше возможностей для карьерного роста, изначально порочна. Эта система и привлекает в партию карьеристов и приспособленцев всех мастей. Считаю, что нам нужно максимально отстраниться от прямого управления экономикой, сосредоточившись на планировании и контроле выполнения планов, а к коммунисту, на руководящей должности, должны предъявляться только дополнительные требования, без всяких привилегий. Ведь именно так обстоят дела в армии, и армия у нас именно поэтому непобедимая и легендарная. Спасибо, товарищ Шлепин. Предложение принято большинством, при трех воздержавшихся. В рабочую группу по выработке новой стратегии развития предлагаю включить товарищей Косыгина, Маленкова и Меркулова. Кто за? Единогласно, товарищи. На этом на сегодня закончим. Рабочую группу и вас, Павел Анатольевич, прошу ко мне, обсудим первые шаги. 7 июня 1953 года. Чукотка, бухта проведения, ПОС, Урелики, штаб 14-й краткой ударной армии, десантной армии вторжения, визит военного министра, маршала Василевского, на Чукотку как раз совпал с отправкой первых гарнизонов на Алеутские острова. Генерал-полковник Алешев прошел под началом Василевского маньчжурскую кампанию 45-го и очень его уважал. Оставив дела на начальника штаба, командующий армией лично прибыл на аэродром. На попытку Алешева доложиться по уставу, Василевский лишь тихо скомандовал отставить и крепко обнял боевого товарища. «Давай сначала в штаб заедем, Коля, а то я пока добирался совсем от жизни отстал. Просмотрим Черчилль и Капут, и поедем твоих орлов провожать, а то сейчас что ни день, то событие эпохального масштаба». «Что за Черчилль и Капут, Александр Михайлович, канал ЧК тебе разве не подключили?» «Подключили, но я не знал, что он так называется. Мы его чрезвычайным зовем. По документам он и есть чрезвычайный, а в народе уже так. Кто-то из судоплатовских головорезов окрестил и пошло. А что, народ у нас толковый, называть умеет. И правда, Черчилль и Капут, отличный канал. Наши придумали, или ГБшники, Сталин, Коля, лично сам распорядился и список допущенных лично составил. События действительно происходили эпохальные. После нескольких мятежей, случившихся в Европе и Японии, в частях армии, уже не существующего единого государства США, началось массовое дезертирство. Дезертировали целыми подразделениями, перегруппировывались по принадлежности к новой родине и отчаянно мародерствовали, обирая местное население буквально до нитки. Иногда банды таких мародеров сцеплялись между собой, случались и настоящие бои с применением артиллерии и бронетехники. Эти банды пока не совались в советскую зону оккупации, зато по Европе разошлись широко, от Италии до Дании, прорываясь к портам, с намерением скорее покинуть проклятую Европу и каким-то образом добраться домой. 3 июня большая часть американского оккупационного корпуса в Японии присягнула Калифорнии, при помощи союзных к США, начало вывод своих подразделений. Япония обратилась в СССР, Китаю и Корее с предложением подписать мирный договор, но согласие на начало переговоров получило только от СССР. Китай с Кореей ответили отказом и требованием полной и безоговорочной капитуляции. 4 июня в зону советской оккупации Германии прибыл канцлер Конрад Аденауэр, вернее, сбежал, спасаясь от хаоса и бесчисленных банд, бесчинствующих на избравшей его территории. В отличие от Японии, в Европе американцы не спешили присягать никому. Даже бывший уже командующий оккупационной армией, генерал Мэтью Риджуэй, сохранивший контроль над авиацией, ядерными боеприпасами и тремя верными боеспособными дивизиями, не спешил делать выбор. Собственно, он именно поэтому все эти силы пока и контролировал. Сделай он выбор, рассыплется и эта конструкция. 5 июня, Республика Аляска обратилась к СССР с просьбой помощи в получении своей доли репараций с Японии и Германии, а 6-го такая же просьба поступила от Техаса. Естественно, не безвозмездно. 6 июня югославская армия взяла Тирану, а болгарская – Александрополис, а после того, как СССР объявил о денонсации Карского договора и поддержке создания независимого Курдистана, началось восстание курдов в Турецкой Анатолии. В штабе быстренько прочитали ленту «Черчилль и Капут», закинулись индийским чайком, потом смотались в порт, исполнили ритуальные торжественные церемонии, а к вечеру снова вернулись в штаб. «Как вам там без Сталина, Александр Михайлович?» «Почему без, Коля? Он всем членам ХК, кто доступен, правда ругается, когда с глупостями лезут. Он сейчас теорией озадачен, говорит, англичанку и без меня добьете. А как дальше жить, кто-то должен думать уже сейчас. Он живет уже в будущем, куда нам только предстоит прийти. Он это будущее и создает. Все рассказать не могу, сам понимаешь, но кое-что тебе как старому другу расскажу. У нас уже половина президиума ЦК искренне считает, что он не от мира сего. Научный материализм подвергает сомнению уже половина руководства страны. А вы, Александр Михайлович, и я подвергаю. А ты, Коля, не знаю, пока. Но если бы в какой-то религии были такие святые, я бы, наверное, ей последовал. 7 июня 1953 года. Дрезден, аэродром 28 ГО истребительного полка ПВО КСОВК. Василий Сталин пристально посмотрел на комполка, усмехнулся и кивнул начальнику штаба на выход. «Готовьте полетное задание, разрешаю приступить бегом». Когда дверь за подполковником Макаровым захлопнулась, товарищ Сталин добродушно улыбнулся командиру полка. «Ну как ты можешь мне помешать, Щетинин? Я вправе отправить тебя под арест в любую минуту, по любому поводу. Отправьте, товарищ генерал-полковник. У меня прямой приказ вас к полетам не допускать. У всех есть такой приказ. Да брось, Саша. Чуть ли не с детства друг друга знаем. У всех приказ, а я все равно летаю. Не боись, я же не щегол, в кучу не полезу. Краешком пройдусь, очень уж посмотреть хочется. Ну что, пойдешь под арест? Макарова звать? Только после этого я тебя узнавать перестану, учти. Жестко стелите, товарищ Сталин. Лети, Вася, пусть уж лучше меня разжалуют. А кого уже разжаловали? А Смирнова разве нет? Ой, я тебя умоляю. Смирнов допился реально до чертиков, у него еще та война не закончилась. Из-за меня просто комиссия приехала, сняли его не из-за меня. Но раз уж ты дружбу помнишь, и я тебе отдарюсь, только могила. В следующем году начнется отбор в отряд космических летчиков, сразу подавай рапорт. Космические истребители поведем, Саня. А сегодня что? Мелочь. Не ссы, прорвемся. Василий Иосифович, который не так давно из товарища младшего стал товарищем Сталиным, своему другу не соврал. Действительно, хоть и вышел приказ военного министра, запрещающий полеты всему генералитету, за самого Сталина никого не наказывали. Товарищ Сталин летал много и с удовольствием. Полковник Щетинин невесело кивнул и отдал приказ готовить свою машину. Полетели парой. Вместо ракет подвесили дополнительные баки. 6 июня югославская армия захватила важный транспортный узел, венгерский городок Надь-Канежа, продолжив продвижение на северо-восток к озеру Балатон, и уже вторые сутки продолжалась битва за небо над Венгрией. В кучу не полезли, прошлись на высоте 12 тысяч, ни одного югослава так не увидели, только свои. Повернули на юго-запад, поднялись до 14, прошлись над Загребом, опять ничего. Даже ПВО огрызнулось только устаревшими стрелковыми системами времен прошлой войны. Вернулись невредимыми. «Вась, а почему мы им войну не объявляем?» «Не знаю, Саш. Я думаю, ждем, пока все это кодло вляпается в дерьмо, чтоб на этот раз никто в стороне не отсиделся. Тогда всех разом и накроем. А вляпаются? Конечно. Им для этого и дали снова за канал подержаться, чтобы аппетит раздразнить. Не будет больше нейтралов, кто не с нами, тот против нас. Распорядись к особисту, чтобы наши пленки мне с собой упаковал, а пока давай чайку попьем. Индия теперь наша, а джентльмены пусть солому с отрубями заваривают». Суэцкий канал. 9 июня 1953 года. Окрестности севернее Эйлата, израильско-египетская граница. Полевой штаб 2-го ударного корпуса. Командующий сводного израильско-добровольческого корпуса, генерал-лейтенант Маше Даян не спал уже третьи сутки. Его уцелевший правый глаз налился кровью, но глядел с задором и предвкушением. Он отложил сводки, закурил и с сильным акцентом, но вполне разборчиво обратился к своему комиссару. «Второй день уже не летают, Ребе». Лазарь Моисеевич Каганович кивнул. «Приземлили империалистов. Не зови меня Ребе, я же тебя уже просил. Я комиссар, извини, комиссар. А в чем между вами разница? В названии. Мне нравится слово комиссар. Ты бы поспал, Маше. На твой глаз смотреть уже страшно. Турки никуда не денутся. Они уже третий день на месте топчутся. Ты хоть и молодой, но спать все равно должен, не изводи себя. Это я тебе как комиссар настоятельно рекомендую. Не спится из-за этих чертовых арабов. Вот если бы ваши нехиль пообещали взять, спал бы спокойно, а эти сонные бездельники запросто сами все проспят. Здесь, советские, угомонись и поспи. Там арабов меньше, чем у нас с тобой евреев. Все будет хорошо. Если Лазарь Моисеевич и преувеличил, то совсем немного. Генерал-лейтенант Даян затушил сигарету и согласно кивнул. «Пожалуй, ты прав, Ребе комиссар. Пойду прилягу. Если и не усну, то хоть подумаю в тишине. Подумай, Маше. Если в коммунистическую партию вступать решишь, я тебе лично рекомендацию напишу». И Молотов напишет. «Мы уже не молоды, пора готовить смену. Об этом после войны поговорим, комиссар. Но я думаю, Думал об этом не только Маше Даян. Авторитет Компартии Израиля, на фоне оказываемой СССР помощи, рос очень быстро. А с началом антиимпериалистической войны, когда Союз сразу прислал целых 6 дивизий своих добровольцев, Компартия стала той политической силой, которая на следующих выборах получит право сформировать коалиционное правительство. И это как минимум, война ведь еще не закончилась. Может быть, к ее окончанию возросший авторитет позволит уже обойтись и без попутчиков во власти. Когда Даян наконец ушел отдыхать, Лазарь Моисеевич прошел на наблюдательный и долго смотрел на турецкие позиции в стереотрубу. Это не война, а какой-то фарс. Турки просто впали в спячку, не видно было даже работ по оборудованию оборонительных позиций. Их наступление остановилось еще 6 к вечеру, после известия о начале курдского восстания на юго-востоке Турции и взятия болгарами греческого Александрополиса. Вчера части корпуса Стивенса взяли никем не защищаемую Исмаилию, и Британия объявила о получении полного контроля над Суэцким каналом. Видимо, этого сигнала ждали их союзники. К вечеру 7-го стало известно, что в войну вступили Испания, Португалия, Голландия, Дания и 3 британских доминиона, Австралия, Новая Зеландия и Южноафриканский союз. А эти ленивые турки как сидели на месте, так и сидят. Впрочем, как и французы под Эль-Мансуром. Лазарь Моисеевич Каганович был очень опытным политиком, к тому же как член президиума ЦК КПСС имел доступ к новому каналу ЧК, хоть и не по кабелю, хоть и с некоторой задержкой, но сводки через спецкурьеров он получал регулярно. Посему вывод он делал однозначный: ждали только вступления в войну всех британских союзничков, а значит все вот-вот начнется, не сегодня, так завтра. Самое время командиру как следует выспаться. Каганович отвернулся от стереотрубы и задал вопрос стоящему рядом командиру разведбата. «Ну что, Бердибеков, как тебе такая война? Скукотища, товарищ корпусной комиссар. Даже за языками ходить не надо, сами приходят. Сегодня ночью 78 дезертиров к нам перебежали, из них 3 офицера. Я уже в курсе, сводки успел почитать, но ты не расслабляйся. Настоящая война вот-вот начнется, может быть даже сегодня к вечеру. Какие-то новые данные, товарищ корпусной комиссар? Я совсем не в курсе. Нет, новых данных пока нет, Бердибеков. Но звезды уже сошлись, печенкой чую. 12 июня 1953 года. Австрия, Зальцбург, здание городской ратуши. Генерал Мэтью Риджуэй с удовольствием и даже облегчением пошел на контакт с русскими, когда от них поступило такое предложение. Но он никак не рассчитывал встретить здесь контактеров такого уровня, и сейчас с интересом рассматривал сидящих напротив советских министров. Они выглядели спокойными и уверенными, как сытые львы, пожелавшие на досуге пообщаться с белоголовым орланом. Русский госсекретарь начал первым. «Громыко, мы рады вас приветствовать, господин генерал. Благодарим вас за то, что согласились на эту встречу. Для меня это большая честь, господа. Я не ожидал такого уровня. Вице-президент и госсекретарь на встрече с простым генералом, несуществующего больше государства». На это уже отозвался Судоплатов. «Я не вице-президент, даже в вашем понимании наших реалий. От имени советского правительства здесь говорит товарищ Громыко. Пусть будет так, господин генерал. С нетерпением выслушаю ваши предложения. Признаться, я оказался в прескверной ситуации, впрочем, вам это отлично известно. Андрей Андреевич Громыко на последнюю фразу кивнул подтверждающе, но сразу предложение делать не стал. Скажите, господин генерал, какому из новых североамериканских государств вы больше симпатизируете? Никакому, черт их всех подери. Эти подонки бросили мою армию на произвол судьбы, доведя отличных парней до бунта и позорной участи мародеров. Хотя нет, Аляска мне менее других неприятна, но там жутко холодно и скучно. А ваши люди, оставшиеся, разделяют мои убеждения. Все несогласные дезертировали. Со мной остались действительно мои люди. У вас есть какие-то планы на будущее? Если бы они были, мы не сидели бы на месте, господа. С нетерпением жду ваших предложений. Как вы относитесь к тому, чтобы устроить совместную десантную операцию на Британские острова? Советское правительство считает, что после победы вы смогли бы стать отличным генерал-губернатором Англии и Уэльса, и ваши люди будут при деле, не запятнают себя разбоем. Признаться, предложение очень неожиданное, но весьма интересное. Думаю, и моих людей это очень заинтересует. Что нам нужно делать? Вам придется принять присягу Республики Аляска и передислоцироваться в район Бремена-Бремерхафена. Снабжение, присягнувших Республики Аляска вооруженных сил, временно берет на себя советское правительство. Мой ответ – да, господа. Приложу все усилия, чтобы привести к присяге все остатки своей армии. Мне нужно на это 3 дня. Но у меня ведь под контролем 43 ядерных боеприпаса. Вы настолько доверяете Аляске? Громыко посмотрел на Судоплатова, передавая тому слово. Доверяем, господин генерал. Думаю, вам уже можно об этом знать. СССР и Республика Аляска подписали союзный договор на вечные времена. Во внешней политике мы единое государство, во внутреннюю политику друг друга не вмешиваемся, если не наступает условие угрозы исполнения обязательств внешнеполитических. За предательство мы будем карать сурово. Это справедливо. Благодарю за доверие, господа. Приложу все усилия. У вас что-то еще? Да. С нами прибыл законно избранный канцлер Западной Германии, Конрад Аденауэр. Мы считаем, что именно с вами он должен вернуться и объявить о восстановлении законной власти в стране. Он знает, что делать, но ему понадобится ваша поддержка. Мы хотим занять Западную Германию без стрельбы и никому не нужных жертв. Помогу, чем смогу, господа. Честь имею. Генерал Риджуэй, разумеется, не знал, что еще вчера, в Пирл-Харборе, такой же договоренности достигли советский премьер-министр Косыгин и министр ВМФ СССР Кузнецов с командованием штаба Тихоокеанского флота и с командующими 3-го и 7-го оперативных флотов бывших США. Кроме его армии, Республика Аляска приросла заморской территорией и одним из лучших в мире флотов. Не знал, не мог знать, но все равно был счастлив. Кхе, а жизнь то налаживается. Ведь еще вчера подумывал, не застрелиться ли, в предвкушении потер руки бывший командующий оккупационной армии США в Европе. Отличные все-таки парни, эти русские. Надо будет про этот коммунизм внимательным образом почитать на досуге. Нашли же они в нем что-то. 16 июня 1953 года. Республика Аляска, Анкоридж, новый штаб 14 ударной армии. Десантной армии вторжения. Президент Республики Аляска, сэр Эрнест Генри Грининг, перенес свою резиденцию, а соответственно и столицу из Джуна в Анкоридж, как только в нем расположились первые подразделения 14-й ударной армии, а после приезда командующего, генерал-полковника Олешева, из его штаба отлучался только в случае крайней необходимости. Правительственных полномочий у того так и не отозвали, поэтому президент Грининг решал через него буквально все вопросы, от помощи в организации поставки оборудования для собственного монетного двора, до консультаций по скользким геополитическим моментам. Например, когда МакАртур потребовал от него присяги, как юридическому преемнику бывших США, русский генерал просто сказал, слать его к черту, а потом добавил, потребуйте, чтобы он вам присягнул. Вы единственный законно избранный президент, остальные мятежники. Разумеется, так, дословно, президент Грининг МакАртуру отвечать не стал, нашел более подходящую форму отказа, но политику определял именно русский генерал, а с хозяйственными вопросами вполне справлялись помощники. Вот и сегодня, едва проснувшись и наскоро совершив утренний мацион, президент Грининг заспешил в русский штаб. Завтракать он давно перестал, а кофе у русских было намного лучшего качества, чем можно было раздобыть у местных торговцев. И кормили русские вкусно, немного непривычно, но очень вкусно. А еще они совсем не употребляли спиртного. В 14-й армии действовал сухой закон, который никогда не нарушал даже командующий. Дисциплина у вновь обретенного союзника очень впечатляла видавшего виды пожилого политика. Как и обычно, любезнейший адъютант командующего, кроме кофе, положил на стол специально для него готовящуюся сводку новостей. Эрнест Генри Грининг сделал первый глоток и начал читать. Второго глотка он так и не сделал, чашка выпала из рук, залив свежую сводку. Адъютант был невозмутим. «Еще кофе, сэр, извините, Вадим, с удовольствием, если вас не затруднит, когда меня примет господин генерал, он вас ждет, сэр, тогда не нужно кофе, еще раз извините, пройдемте немедленно». Сегодняшние новости потрясли пожилого провинциального джентльмена до глубины души. Он в одночасье стал лидером одной из могущественнейших в военном плане стран, верховным главнокомандующим армией, флотом и ВВС с атомными бомбами. Постучались, зашли. Алешев отложил бумаги, встал, надел фуражку и отдал президенту Аляски честь. «Поздравляю, сэр, отличные новости». Грининг отозвался без энтузиазма и восторга. «Настолько отличные, что меня чуть удар не хватил. Позвать вам медика, сэр? Благодарю вас, господин генерал. Если больше подобных новостей нет, то не стоит. Эти я уже пережил. Но обсудить их, кроме вас, мне совершенно ни с кем. Уделите мне время, столько, сколько нужно, господин президент. Присаживайтесь, пожалуйста. Вадим, организуй нам как обычно». Как обычно, генерал-полковник Алешев пил чай из стакана в простом металлическом подстаканнике. Гринингу же подавали кофе в изящных чашках, из очень дорогого сервиза. И вообще, русский генерал вел подчеркнуто аскетический образ жизни, а к роскоши относился с очевидной неприязнью. На первой их официальной встрече, генералу подали точно такую же чашку, и тогда еще губернатор Грининг заметил, что берется он за нее с брезгливостью, примерно, как за дохлую лягушку. «Что мне теперь делать, господин генерал? Первый шаг очевиден. Господин президент, раз у вас теперь есть вооруженные силы, нужно назначить министров, военного и военно-морского, а им уже ставить задачи. О боже, какие еще задачи? Бомбить Лондон?» Алешев равнодушно пожал плечами. «А чем вам Лондон лучше Шанхая? Но я думаю, что лично вам этого приказа отдавать не доведется. Для корейцев и китайцев это дело чести. Задачи будете ставить по обстановке. Скажите, господин генерал, если я попрошу у Москвы разрешение назначить министром обороны вас, ведь даже сам Рокоссовский был министром обороны в Польше, значит так можно. Пойдут ли они мне навстречу, не знаю, господин президент. А если я, лично, попрошу вас об этом не просить, пойдете ли вы мне навстречу? Конечно, я вам не откажу, я стольким вам обязан, что просто не посмею быть неблагодарной свиньей. Но почему, понимаете ли, господин президент, своих ребят я привел на Чукотские скалы в 47-м. Пока не отстроили казармы, они 3 года в палатках жили, и все ради этой войны. Нет, конечно, тогда мы планировали войну не против вас, то есть Аляски, моя армия была ответом на операцию «Немыслимое». Теперь задача сменилась, враг другой, вместо броска на Вашингтон и Нью-Йорк, нам предстоит бросок на Оттаву и Монреаль. 6 лет это было для меня смыслом жизни, а лично мне вы ничем не обязаны. Советское правительство уже наградило меня орденом Ленина. Алешев хмыкнул за выдающиеся дипломатические достижения. К тому же, это и для вас будет не самым разумным решением. Исторический факт. Невероятно. 3 года в палатках. Какое счастье, что до той войны так и не дошло. Прошу вас, подскажите мне разумное решение, господин генерал. Министром обороны, несомненно, нужно назначить генерала Риджуэя, а первой задачей ему поставить, собрать под свои знамена как можно больше дезертиров. Все, кто примет новую присягу, пусть автоматически попадают под амнистию. Я думаю, что так ему удастся снова собрать почти всю свою армию, а военно-морским министрам, любого из 3 гавайских адмиралов, флот примет любого из них, кто там из них старший по возрасту. Но если хотите, запрошу у Москвы дополнительную консультацию. Очень обяжете, господин генерал. Запросите у них заодно и задачи для флота республики. И, желательно, дату начала войны. Николай Николаевич Алешев посмотрел на собеседника с откровенным сочувствием и отрицательно чуть качнул волевым подбородком. Дату нам сообщат за сутки. Они и сами ее пока не знают. Остальное запрошу. Встретимся на обеде, а после все обсудим. Благодарю, что учли мою личную просьбу, господин президент. 19 июня 1953 года. Мехико. Бар неподалеку от городской тюрьмы. Посиди тут, гринго. Мне нужно вон с тем сеньором тет-а-тет побеседовать. Тот, кого назвали гринго, коротко кивнул и оценил того сеньора. Обычный мелкий чиновник, продажный и вороватый. Ничего интересного. Эрнест Хемингуэй допил текилу и придвинул себе бокал компаньона. Тот все равно никогда не пил, только заказывал и делал вид. А текила в этом баре была на удивление хороша. К тому же, задаток гонорара, полученный в новеньких техасских долларах, которые, несмотря на необъявленную войну, охотно принимали в Мексике, позволял ни в чем себе не отказывать. Известный журналист и писатель оказался в Мексике не случайно, а по заданию крупнейшей и популярнейшей в мире коммунистической газеты «Правда», заключившей с ним просто невероятно выгодный по нынешним временам контракт. Контракт на книгу, в которой он напишет предстоящие события, в которых ему вот-вот предстояло поучаствовать самому. А еще они взялись издать «Старикой море» сразу на 7 языках, включая китайский и корейский. Все началось 5 дней назад. Подошедший тогда к нему в гаванском баре «Эль Флоридит» элегантный джентльмен представился ничего не значащим для Хемингуэя именем, попросил разрешения присесть, а получив, заказал официанту 2 дайкери. Выпили. Вы, разумеется, не Джон Смит и дайкери вам неприятен. Вы каталонец, правда, из интербригадовцев. Вы очень проницательный человек, мистер Хемингуэй. Я каталонец, но служил не в интернациональной бригаде, а в регулярной республиканской армии Каталонии. Впрочем, это дела давно минувших лет. Сейчас я Джон Смит, гражданин Республики Аляска и глава американского отдела советского издательства «Правда». Вам знакома эта газета? Вопрос, разумеется, был риторический. Газету «Правда» знал каждый, умеющий читать, житель планеты Земля. «Правда» издавалась ежедневно на 7 языках, а перепечатки из нее украшали первые полосы всех ведущих мировых изданий. В «Правде» вел еженедельную колонку сам Сталин. А еще ходили слухи, что именно издательству «Правда» теперь принадлежит киностудия Warner Brothers. Издеваетесь, мистер Смит? «Правда» известна всем, но никому не известно, что вы являетесь главой американского отдела. Впрочем, раз вы угощаете, отчего бы мне вам и не поверить. Закажите еще дайкери, а то я, признаться, на мели. Гарсон, дайкери сеньору и кофе для меня. Джон Смит не оборачивался и почти не повысил голос, но прозвучало в нем что-то такое, что полусонный кубинец буквально метнулся как ошпаренный. Я с вашего позволения воздержусь. Что может вас убедить? Внятное объяснение, как такой важный господин мог оказаться в этой дыре. Я специально прибыл для этой встречи, мой недоверчивый друг. Издательство «Правда» заинтересовано в сотрудничестве с вами. У вас прекрасные репортеры, а про колумнистов я вообще молчу. Мне в лучшем случае удастся написать на 7-8 полосу. И ради этого вы приехали в Гавану, чтобы проглотить такое, мне нужно еще раз выпить. На этот раз мистер Смит просто щелкнул пальцами, дайкери образовалось почти мгновенно. Мы хотим заказать вам книгу, а возможно и киносценарий. Детали я готов оговорить немедленно, а если подпишем контракт, сразу получите задаток. Еще дайкери, мистер Хемингуэй? Нет, Мануэль, кофе. Двойной и покрепче. Я весь внимание, мистер Смит. Задание на книгу было довольно странным. Мистер Смит назвал только главного героя, какого-то никому неизвестного молодого аргентинского доктора, но поставил условие неразглашения этого пункта контракта. К группе этого аргентинца Хемингуэя прикрепляли приказом из Москвы, как официального корреспондента «Правды», так что не исключалось и появление его материалов на первой полосе. Но главная книга, группа Эрнеста Гевары «Дело Серна» оказалась немного, немало, как боевым отрядом нового Коминтерна, о котором во всем мире еще никто ни сном, ни духом. Это уже само по себе тянуло на мировую сенсацию, но раз эту информацию до сих пор держат в секрете, значит и ему в газету передавать репортаж пока рано. Хотели бы, и без него давно оповестили. Хемингуэй доверие оценил. Главная книга. Сенсации нужно подавать вовремя. Аргентинец, которого за постоянное чекание так и прозвали Че, был в отряде одним из самых молодых, но именно он официально числился командиром. Именно числился. Хотя власти его никто никогда не оспаривал, а дисциплина в отряде была просто идеальная. Опытнейший журналист, повидавший уже 3 войны, сразу определил, что паренька постоянно опекают и консультируют 3 наставника, А уж эти-то, этих Хемингуэй признал сразу, не лично, нет, саму породу. Это такие волкодавы, которые в одиночку за стаями волков охотятся. Воспоминания прервал вернувшийся компаньон. «Еще выпьешь, гринго, или пойдем потихоньку?» Че велел к восьми возвращаться. «Пойдем, Нача. Мне нужно еще фотопленок купить. Сделаем небольшой крюк». 21 июня 1953 года. Тикирдаг, Турция, штаб 4-го ударного корпуса Болгарской народной армии, полевая ставка ВГК Болгарской народной армии. «Мне кажется, или ты меня правда не понял?» Представитель Генерального штаба Объединенных сил Социалистического Содружества, ГШСС, Прибна, маршал Советского Союза и член ЦК КПСС, Семен Михайлович Буденный, упер тяжелый взгляд в переносицу своему визави и, добавив в голос металла, повторил: «Наступление остановить, Стамбул не брать, все резервы направить под Салоники, совместно с Албанской народной армией наступать на Тирану. Мне это третий раз повторить? Ты кем себя, говнюк, возомнил? В царя поиграть решил? Или уже вообще крылья проросли?» Верховный главнокомандующий Болгарской народной армии и генеральный секретарь ЦК КПБ, товарищ Вылка Червенков, перебодать взглядом советского маршала не смог. Он отвел глаза и заговорил примиряющим тоном: «Я же не приказ оспариваю, Семен Михайлович, а идею озвучиваю. Сама ведь в руки плывет вековая мечта славянских народов. Опять ты, Вылка, считаешь себя самым умным. Один ты все видишь, а в штабах дураки сидят. Там 5 миллионов бездельников. Ты чем их кормить собираешься? Они гражданские, кормить их будешь обязан». Болгарский лидер хотел было рубануть нечто совсем негуманное, но вовремя спохватился и только тяжело вздохнул. Идея послать стариков комиссарами, с полномочиями представителей ГШСС, во все горячие точки, принадлежала товарищу Сталину. Он для формальности и себе подобные полномочия запросил, и для Андрея Януарьевича Вышинского. Город Жуков, бывший Харбин, после прибытия туда поезда «Красный коммунар» де-факто превратился в столицу Азии. Повидаться с товарищем Сталиным пожелал даже 7-летний король Таиланда, Пхумипон Адулидит. Он почему-то уверился, что товарищ Сталин и есть новое воплощение Будды. Отказать мальчику не смогли, а из его детского вопроса, как узнать настоящего коммуниста, и родилась впоследствии знаменитая: «У настоящего коммуниста все личные вещи помещаются в тревожный чемодан». Ну а товарищи Ким Ир Сен и Мао Цзэдун вообще расположились в подобных поездах по соседству. В Азии как раз начались Цусимская и Тайваньская десантные операции. Молотов сейчас комиссарил в первом ударном израильско-добровольческом корпусе, Каганович во втором, а Клим Ефремович Ворошилов вообще партизанил с албанской армией Энвера Хаджи по горам между Грецией и Албанией. Но старики реально были счастливы, несмотря на все тяготы и лишения. На расстроенного в лучших чувствах болгарского главковерха Буденный отреагировал без сочувствия: «Потом повздыхаешь, Телегин Хренов. Немедленно 6-ю механизированную отправь под Салоники. И не забывай, что я тебе буду писать характеристику на переаттестацию в коммунистической партии. Эти драматические вздохи оставь для внуков. Им будешь рассказывать про вековую мечту и вот так вздыхать. Я тебе тут не это». 24 июня 1953 года. Мексика, латифундия Трес Лагос, примерно 50 километров юго-восточнее Мехико. Эрнст Хемингуэй отложил блокнот и отхлебнул текилы прямо из горлышка. Наконец-то, товарищ Че разрешил ему отправить репортаж. И этот материал, несомненно, окажется на первой полосе. А дело, оказывается, еще даже не началось. Вчера была проведена только самая первая в большом спектакле сцена. Писать Че разрешил, но имена упоминать запретил, даже позывные, кроме, разумеется, главного героя вчерашней истории, легендарного Романа Меркадера, того самого ликвидатора Лейбы Бранштейна, при жизни прозванного Львом Троцким. К сожалению, сам Меркадер от интервью наотрез отказался. Он, похоже, до конца не доверяет никому из освободившего его отряда, хоть и всячески демонстрирует благодарность. Что неудивительно для человека, так и не назвавшего даже своего настоящего имени, даже под пытками. Про пытки Хемингуэй уже узнал из личного дела, прихваченного из тюрьмы вместе с освобожденным героем. Разумеется, непосредственного участия в освобождении Меркадера гринго не принимал. Когда им разрешили пройти в здание уже захваченной городской тюрьмы Мехико, все уже было закончено. Коминтерновцы вооружали бывших заключенных из арсенала гарнизона охраны, а товарищ Че раздавал команды группам отхода.